Глава 12. «Что Катя имела в виду?» — спросила я. Тоня развела руками. «Мы задали ей тот же вопрос, и Катя сказала так. Жить тут всем нам станет невозможно, а убраться куда подальше, где о Николаевых не слышали, денег нет. Вот я и хочу из гидрозавода смыться. Не знаю, когда бабахнет. Может, на днях, а может, через год. Но точно взорвется бомба. Ребята, мы с вами нужны друг другу. Я решаю свою проблему, вы получаете малыша. Давайте поступим так. За ваш счет я досконально проверю состояние моего здоровья, сдам анализы, пройду обследование, а потом побеседуем. Но что произойдет у них дома, она не объяснила». Анатолий повез Катю в столицу, и в клинике доктора Воробьева их увидела Инна Боярова, гинеколог из гидрозавода, догадалась я. Ферин сложил руки на груди. «Мерзавка, по околотку сразу полетели слухи, люди изгалялись как могли, но мы решили не обращать внимания на злые языки». «Катя оказалась полностью здорова», — вставила Тоня. «Толик нашел ей симпатичную студию в центре Парижа на улице Монтабур. Там рядом Рю Камбон, где Коко Шанель жила. Договорились так. Анатолий приобретает недвижимость на свое имя, и Катюша улетит во Францию на 10-й неделе беременности. Рожать она будет в госпитале Святой Екатерины. Туда же приедем мы, и врач сразу отдаст нам ребенка. На следующий после родов день квартира станет Катиной, и все прекрасно складывалось». Антонина закрыла лицо ладонями и заплакала. Ее муж подхватил нить рассказа. «У Екатерины шла 7-я неделя беременности, мы уже купили билеты во Францию, сами собрались лететь самолетом, а Николаевой взяли купе в поезде, не хотели рисковать. Доктор предупредил, что беременным лучше не пользоваться воздушным транспортом. Перепад давления мог спровоцировать выкидыш». «Не дает нам Господь стать родителями», — всхлипнув, перебила супруга Тони. «Не судьба. Мы так радовались, когда у Кати все с первой попытки получилось. А теперь она умерла, и наш малыш вместе с ней ушел к ангелам». Анатолий встал и обнял жену. «Мы рассказали вам правду, потому что сделают вскрытие и обнаружат, что Катя ждала ребенка». «Я из семьи полицейского», — прошептала Антонина. «Мама умерла, когда мне 7 лет исполнилось, и папа из-за меня более не женился. Квартирка у нас маленькая. Все его разговоры по телефону я прекрасно слышала. За много лет узнала, как обычно следствие идет. Эксперт доложит о результатах вскрытия. ДНК младенца можно получить и выяснить, кто его отец. Если вспомнить о слухах, большого числа кандидатур на роль любовника Кати не будет. В криминалистической лаборатории работают женщины. Они обязаны язык на привязи держать, но...» «Но ведь и врач должен тайну хранить», — разозлился Анатолий. «А Инна тут растрезвонила, кого в столичной клинике видела. Мы непременно будем искать новую суррогатную мать и очень не хотим, чтобы правда об отце малыша, которого носила Катя, разлетелась по округе». «То-то радость будет кумушкам», — вспыхнула Антонина. «А вот счастье, не ошиблись они. Толя мне изменял. А рассказать о нашем договоре с Катей нельзя, ведь потом, когда в следующий раз ребеночек родится, непременно кто-нибудь в садике или школе ему скажет: мама у тебя не настоящая». «Зачем вам навсегда оставаться в гидрозаводе?» — удивилась я. «Можете жить где угодно. Бизнес Анатолия не привязан к производству. Управлять делами легко из любого города». «Это из-за моей мамы», — пояснил бизнесмен. «Она никуда перебираться не хочет, говорит. Если уедешь, бросишь меня. Я умру от тоски». «Ей всего 55. Уточнила Антонина. «Сына рано на свет произвела. Едва мы поженились, она твердить стала. Я жизнь Толе посвятила, лучшие годы ему отдала, а теперь его черед настала матери заботиться. Пока Галина Михайловна жива, нам отсюда не рыпнуться». «Понятно», — кивнула я. «А чего вы от меня хотите?» Тоня облокотилась о прилавок. «Папа вчера мне рассказал, что Васькин показал фото, где Толя и Катя вместе в московскую клинику входят. У владельца кинофабрики полно знакомств. Он на кнопки нажал. Из Москвы спецы летят, им делом заниматься придется, а местный начальник полиции по боку. Папа не расстроился, наоборот, обрадовался. Он сказал: Зарецкий и Виолова — друганы столичного следователя, а тот, говорят, мегапрофи. Вот и хорошо. Мне лучше самому не вести это расследование, меньше проблем получу. Но вам с Толей нервы измотают. Я-то знаю, что зять на Катьку и не посмотрел бы, но остальным пасти не заткнуть. Может, вам пока за границу улететь месяца на 3? Вскрытие делал эксперт, прилетевший из столицы. Отцу о результатах не доложили. Пожалуйста, поговорите с московским следователем, попросите его никому о беременности Екатерины не говорить. Я понимаю, какие у него мысли в голове появятся. Девушку лишил жизни любовник, услышал об ее интересном положении, испугался и отравил. «Мы готовы сдать анализ ДНК», — подхватил Толя. «Станет ясно, что плод у Николаевой от нас. И покажем договор с клиникой Воробьева. Там написано про суррогатное материнство». «Нельзя, чтобы местные правду узнали. Помогите нам, пожалуйста», — взмолилась Тоня. «Побеседую с Платоновым», — пообещала я. «А почему вы решили, что Катю отравили?» «Она не могла умереть от болезни», — отрезал Фирин. «Я отдам вашему приятелю результаты ее анализов. Там нет никаких отклонений от нормы. Будущую суррогатную мать изучили под лупой, сделали массу исследований. Еще весной Катю признали стопроцентно здоровой, никаких болячек, и вдруг внезапная смерть». «Гастроскопию ей делали?» — спросила я. Анатолий вынул из кармана айфон и полистал его. «Сделали компьютерное обследование, оно не показало никакой патологии, но томограф не считывает желудок и какие-то части кишечника. Врач при мне беседовал с Катей об их семейных болезнях. Она объяснила, что ее бабушке 90, а та умственная и физически здорова. Мать ни на какие хвори не жалуется, сестра с братом не имеет хронических недугов. Вот отец скончался от прободения язвы желудка. Началось кровотечение. Нина Анатольевна и Геннадий Петрович спали раздельно, ему стало плохо ночью, позвать на помощь он не смог. Утром его нашли мертвым». Я невольно поёжилась. Не знала, что временно поселилась там, где скончался хозяин дома. Думала, профессор умер в больнице. «Кате провели эндоскопическое исследование желудка», — без запинки говорил Фирин. «И даже легкого гастрита не нашли. Доктор восхитился, мол, таких крепких здоровьем людей он давно не видел». «Николаев умер от прободной язвы?» — удивилась я. «Вроде Нина Анатольевна говорила об инфаркте. Может, я не так ее поняла». «Значит, Катя не объяснила, почему в семье Николаевых в скором времени может беда приключиться?» Антонина покачала головой. «Нет, я, конечно, спросила, но Катя не стала откровенничать, сказала, тебе лучше ничего не знать. И потому, как она произнесла это, мне стало ясно, подруга очень нервничает. Вдруг ее отравили из-за каких-то семейных неурядиц». «Или у вас, Анатолий, как у всякого успешного человека, есть недоброжелатели», — предположила я. «И один из них решил ударить вас в самое больное место, то есть дело не в Кате, а в нерожденном ребенке. Уничтожить хотели его. У вас есть близкие родственники, которые могут претендовать на наследство? Братья, сестры, дети от прежних браков?» «Никого», — отрезал Анатолий. «Тоня моя первая жена, я единственный ребенок у матери, и ни одна душа не знала о том, что Катя носит малыша. Всего 3 человека были в курсе дела, мы с Тоней и сама Екатерина». «Посвященных в тайну намного больше», — заспорила я. «Врачи из клиники Воробьева, плюс медсестры, работницы регистратуры, брат Инны Бояровой, которая разнесла по гидрозаводу весть о связи Николаевой и Фирина, все еще там служит. И кто-то же сделал ваше с Катей фото на лестнице возле входа, а затем отослал его хозяину газетно-журнального холдинга. Кто бы ни был этот человек, он определенно рассчитывал, что снимок опубликуют и разразится скандал. Анатолий, я вынуждена задать вам бестактный вопрос. У вас есть обиженная любовница? Вы не бросили недавно какую-нибудь женщину?» Фирин не возмутился. «Виола, вы устроили мне допрос в присутствии жены. Думаю, мало найдется супругов, которые дали бы честный ответ при таком раскладе. Но мне на самом деле скрывать нечего. Антонина — единственная женщина, с которой я делю и постель, и дом, и кошелек. Могу поклясться на иконе, что не интересуюсь никакими другими дамами. И ответный вопрос к вам. Зачем лишать шанса на жизнь нерожденный плод? Это еще не ребенок, так эмбрион без имени. Если бы какой-то человек хотел сделать больно мне или Тоне, ему было бы выгоднее дождаться, когда младенец родится, дать нам полюбить его, привязаться к малышу, а потом уж отравить его, скажем, в годовалом возрасте. А так мы прекрасно относились к Кате, ее смерть нас тяжело ранила, и мысли о нерожденном сыне выбивают из равновесия. Но что помешает нам найти новую суррогатную мать и повторить попытку? Нет, убрать хотели Катю, и я...» Анатолий замолчал. В его глазах появилась тревога. «Договаривайте», — велела я. «Все сказано», — процедил бизнесмен. «Нет, вы что-то хотели добавить», — не сдалась я. «Мне тоже так показалось», — неожиданно пришла мне на помощь Антонина. «Ты сказал, и я...» «Но не закончил фразу». Фирин вынул мобильный, постучал пальцем по экрану и положил на стол. «Читайте вслух, Виола». Я начала озвучивать смски. «С днем рождения, милый, пусть тебе сопутствует удача, целую. Надеюсь, ты получил мое поздравление. Обнимаю. Почему не отвечаешь? Надо поговорить, давай встретимся. Пожалуйста. Очень хочется поболтать. У меня беда. Обратиться не к кому-то, единственный во всем мире близкий и родной человек». «Там еще много похожих сообщений», — остановил меня Анатолий. «Прямо забросала посланиями». «Кто?» — поразилась Тоня.